Алан Мур. Холм Замана. Лунный огонь, сбрасываемый огромными доисторическими машинами в кубические холмы, охлаждался до состояния свинца, и к вечеру дальние склоны терялись в дымке. В глубине соснового леса царит темнота, и нет ни одной птицы. Шрамы от сани спускаются с тропы в призрачные вечные сумерки и вниз к озеру. Утонувшие деревушки под огромной кислотной лагуной, в которой нет рыбы. Клочья обоев дрейфуют в затопленных кухнях, напоминая водоросли. Минеральные энергии, всасываемые как сопли через корни бронхов, запятнали траншею старой обидой, закодированным солнечным светом годов Тэтчер, расшифрованным в костре до пепла и искр. Вскоре мы все пропахнем пламенем, и в нашей воде появится привкус. Адский напиток. Мы смотрим на яркую потрескавшуюся шкуру поленьев, раскаленных аллигаторов, выползающих из сожженного Нила. Мы вдыхаем дым, выдыхаем безумие леса, кольца контурных карт и его ДНК памяти, разгаданных по длине каждого бронированного корой позвоночника, так что некоторые из нас знают о принуждении спать в чреве пламени или давать ему свою кровь. И 12-летние дети дерутся бутылками и вилками для тостов. Каким-то образом вылеплена промежность женщины, расщепленный обрубок с панталонами, натянутыми на вилку, грубый идол-ампутант, который вызывает к собакам призракам, что выводят мочой каракули на ее боку, сообщая свои собачьи истории. Это Мэйчин Хиллс, лощина черепа. Эхо мечтаний скелета, наконечник стрелы, ископаемые повелители, серо-бурые сланцы, переплетенные ганглиозными червями. Замысел этого пейзажа похоронен. Огромная геологическая черепная коробка, слоистое сознание подголовного мозга, основы цели и памяти. Мы должны пройти глубже, исследователь подземелья декальцинированного мозга, спуститься через камень кошмаров к секретному докембрийскому ядру. Дан Эр Огов, известняковый бред, которому 300 миллионов лет. Его серое вещество пронзено столбнячной веной Лилинфелла, чьи известковые ручейки распространяются как тектонический сифилис, рождающий медленные массивные галлюцинации. Они накапливаются по сантиметрам, чтобы измерять века. Лимфорные видения Мунлинка и Гелектита, странные незавершенные гипногогические впечатления о возможных формах жизни, пережеванных в кальците, запятнанных коровами или желтым, как сало, железом, окрашенных бледно-серым марганцем, подобно статуям. Здесь находится подводный коралл, напоминающий давно исчезнувший тропический океан, рифы Примордии. Вот грязевые цветы, выросшие в отвратительного мишленовского человека фигурку жабы, белую и тучную, с наполовину расплавленной головой и изъеденным дождем глазами. Узлы щупалец извиваются из подосвещенного склона, где камни и завесы образуют ручейки медуз, а гигантская бедренная кость, алебастер, 2000-летней давности стоит по колено глубоко в скальном пруду. Камень угрожает страшной жизни, мечтает о мясе, задрапированным как жир, в полосатые полупрозрачные вуали из-под навеса. Он создает георганический зверинец. Каждая мыслимая причуда биологии является здесь прообразом. В этих вощенных разрывах каменноугольного периода, в этой щетине из сталактитов, в жирной икре из пещерного жемчуга, на забрызганных дождем улицах под землей, тусклых и прозрачных, наши пальцы обводят влажные очертания, холодное, полное смысла послание. Конец рассказа. Алан Мур. Рассказ «Холм Замана». Текст озвучил Михаил Стинский.